Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Ольги Федоровны Бергольц. Ольга Федоровна Бергольц – советская поэтесса, прозаик и драматург, журналист, член Союза писателей СССР. Ольга Бергольц родилась 3 мая по старому стилю 1910 года в городе Санкт-Петербурге. По отцу она имела немецко-шведские корни. Отец Федор Христофорович Бергольц, потомок военного, взятого в плен еще при Петре I, по специальности врач-хирург, выпускник Дербцкого университета. Матушка Мария Тимофеевна Бергольц, урожденная Грустилина. У Ольги была младшая сестра Мария Федоровна Бергольц, ставшая актрисой, театральным деятелем. Ольгу в семье называли Ляля, а ее сестру Марию – Муся. Их воспитанием занималась мама, которая обожала поэзию и передала эту любовь дочерям. Детство Ольги с сестрой прошло в двухэтажном доме на Невской заставе, в обычном для интеллигентной семьи тех лет жизненном укладе – няня, гувернантка, любовь и забота родителей. В августе 1914 года, с началом Первой мировой войны, отец поэтессы был мобилизован на фронт полевым хирургом. После двух революций в 1917 году голод и разруха привели мать поэтессы Марию Тимофеевну с дочерьми в город Углич, где они проживали с 1918 года в одной из келий Богоявленского монастыря. В 1921 году вернулся отец, прошедший две войны, так называемые Первую мировую и Гражданскую. И вся семья вернулась обратно на Невскую заставу, теперь уже в Петроград. Родительские мечты об институте благородных девиц для дочерей и медицинском образовании для Ляли бесследно канули, и Ольга стала ученицей 117-й трудовой школы, а в 1924 году она уже была пионеркой, превратившись из набожной интеллигентной девочки в пролетарскую активистку, вскоре вступившую и в комсомол. Первое стихотворение 14-летней Ольги с названием «Ленин» опубликовала заводская стенгазета завода «Красный ткач» 27 сентября 1925 года, где тогда трудился в амбулатории при заводе ее отец. А ее первый рассказ «Заколдованная тропинка» появился в журнале «Красный галстук». Спустя год стихотворение Ольги «Песня о знамени» напечатала газета «Ленинские искры», и Ольга, учившаяся тогда в выпускном классе девятилетки, вступила в литературно-молодежное объединение «Смена» при Ленинградской ассоциации пролетарских писателей. В 1926 году она даже удостоилась похвалы от мэтра Корнея Чуковского, отметившего на заседании Союза поэтов, что из Ольги непременно получится настоящий поэт. Поначалу Бергольц поступила и училась на высших курсах при Институте истории искусств, в котором ей преподавали такие учителя, как Тынянов и Шкловский, а выступали Багрицкий и Маяковский. Но через несколько лет она перевелась в Ленинградский университет. С 1930 года Ольга Бергольц стала пробовать себя и в детской литературе. Она печаталась в журнале «Чиж» и издала свою первую книгу «Зима, лето, попугай». В том же 1930-м поэтесса окончила филологический факультет Ленинградского университета. Преддипломную практику проходила во Владикавказе в газете «Власть труда», освещала строительство ряда народно-хозяйственных объектов. Затем по распределению она уехала в Казахстан, где стала трудиться разъездным корреспондентом газеты «Советская степь», о чем позже, в 1932 году, поведала в своей книге «Глубинка». Вернувшись в Ленинград, Ольга Бергольц в течение 3 лет трудилась редактором в многотиражке завода «Электросила». Позднее сотрудничала в газете «Литературный Ленинград». Пожалуй, приспела пора начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение подобной звездному лучу. О, если б ясную, как пламя, иную душу раздобыть, одной из лучших между вами, друзья, прославиться, прожить. Не для корысти и забавы, не для тщеславия хочу людской любви и верной славы, подобной звездному лучу. Звезда умрет, сияние мчится сквозь бездны душ и лет, и тьмы. И скажет тот, кто вновь родится, ее впервые видим мы, быть может, с дальним поколением жива, горда и хороша. Его труды и вдохновенье переживет моя душа. И вот тружусь и не скрываю, о да, я лучшей быть хочу, о да, любви людской желаю, подобной звездному лучу. Стихотворение. И вот в лицо пахнуло земляникой. И вот в лицо пахнуло земляникой, смолистым детством, новгородским днем, в сырой канавке, полный лунных бликов, светляк мигнул таинственным огнем, и вновь брожу, колдуя над ромашкой, и радуюсь, когда, услыша зов, появятся сердитые букашки из дебрей пестиков и лепестков. И на ладони от букетов липкой, нарочно обещая пирога, ношу большую старую улитку, прошу улитку выставить рога. Ты все еще меня не покидаешь, повадка, слух и зрение детей. Ты радуешь, печалишь и взываешь, и удивляешься, пьянее от затей. Но мне не страшно близкого соседства, усмешек перестарков не боюсь, и время героическое детство спокойно входит в молодость мою. Рассвет сознания, открытые миры, разоблачение старших до конца, разгадано рождение сестры и появление птицы из яйца. Все рушится, все ширится и рвется, а в это время в голоде, в огне республика блокаде не сдается и открывает отрочество мне. Сплошные игры держатся недолго, недолго тлеет сказка «Светлячок». Мы ездим на субботники за Волгу, и взрослый труд ложится на плечо. Джон Рид прочитан, месяцы каникул проводим в пионерских лагерях. Весь мир щебечет, залит земляникой, а у костров о танках говорят. Республика, но ты не отнимала ни смеха, ни фантазий, ни затей. Ты только многодетная немало учила нас суровости твоей. И этих дней прекрасное наследство я берегу, как дружеский союз, и слух, и зрение, и память детства по праву входят в молодость мою. Песня «Знаю». Знаю, чем меня пленила жизнь моя красавица, одарила страшной силой, что самой не справится. Не скупилась на нее ни в любви, ни в бедах я. Сердце щедрое мое осуждали бедные. Где же им счастье разгадать? Ни за что, без жалости, все, что было, вдруг отдать до последней малости. Я себя не берегла, я друзей не мучила. Разлетелись сокола, что же, может, к лучшему. Елка, елка, елочка, вершинка, что иголочка. После милого осталась только поговорочка. Знаю, знаю, чем пленила жизнь моя красавица. Силой, силой, страшной силой ей самой не справиться. С 1932 года по 1936 вышли первые сборники стихов и прозы Ольги Бергольц, с которых и началась ее известность как поэтессы и прозаика. Среди ее произведений того времени – поэмы, стихотворения, рассказы, повести, пьесы и публицистика. В числе значимых можно отметить повести «Углич», «Зерна» и «Журналисты», сборники лирики, стихотворения и книга песен, сборник рассказов «Ночь в новом мире». В 1934 году поэтесса была принята в Союз советских писателей, откуда позднее, в связи с арестами в 1937 и 1938, была дважды исключена. Пожалуй, необходимо поведать несколько слов о личной жизни поэтессы. Первым мужем Ольги Бергольц был поэт Борис Корнилов. Они познакомились еще в 1925 году в литературном объединении рабочей молодежи «Смена». В 1928 году они поженились, и 13 октября того же года у пары родилась дочь Ирина, которая спустя 7 лет умерла в связи с осложнением на сердце после тяжело перенесенной ангины. Но еще до этого, в 1930 году, пара рассталась. А спустя 8 лет, в феврале 1938, был репрессирован и расстрелян поэт Борис Корнилов. После развода с первым супругом Ольга вышла замуж за Николая Молчанова, с которым училась вместе еще в университете. У пары родилась дочь Майя, но в 1933 году в возрасте 11 месяцев она умерла, а муж Николай Молчанов заболел эпилепсией. В начале 1937 года Ольга Бергольц была вовлечена в дело Авербаха, бывшего в 1930-е годы руководителем Союза советских писателей, по которому вначале хоть и проходила свидетелем, но потом в ее адрес были выдвинуты и обвинения. В середине 1938 года все обвинения с нее были сняты. Однако всего через полгода, 13 декабря того же 1938, ее вновь арестовали. Теперь уже по обвинению в связи с врагами народа, а также как участника контрреволюционного заговора против Ворошилова и Жданова. Нужно заметить, что поэтессу бросили в камеру, находящуюся на тот момент на большом сроке беременности, а после жестких допросов и побоев Ольга Бергольц прямо в тюрьме родила мертвого младенца. К слову сказать, это был уже третий ребенок которого потеряла несчастная женщина. И после этого она и вовсе утратила способность родить и быть матерью. В заключении поэтессу продержали 171 день, и здоровье ее было сильно подорвано. Несмотря на все это, она держалась стойко и не признала себя виновной. 3 июля 1939 года Ольга Бергольц была освобождена и полностью реабилитирована. Вскоре после тех событий она писала так. Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули обратно и говорят: «Живи». Стихотворение «Знаю, знаю, в доме каменном». Знаю, знаю, в доме каменном судят, рядят, говорят. О душе моей опламенной заточить ее хотят. За страдание за правое, за неписанных друзей мне окно присудят ржавое. Часового у дверей. Стихотворение «За последней дверью». Подбирают фомки и отмычки, чтоб живую душу отмыкать. Страшно мне и больно с непривычки не простить обиды, не понять. Разве же я прятала, таила что-нибудь от мира и людей, с тайным горем к людям выходила, с самой тайной радостью своей. Но правдивым больше всех не верят. Вот и я теперь уже не та. Что ж, взломайте за последней дверью горстка пепла, дым и пустота. Первая часть стихотворения Борису Корнилову. О да, я иная, совсем уж иная, как быстро кончается жизнь. Я так постарела, что ты не узнаешь, а может, узнаешь, скажи. Не стану прощения просить я, ни клятвы напрасной не стану давать. О, если я верю, вернешься обратно. Но если сумеешь узнать, давай о взаимных обидах забудем, побродим, как раньше, вдвоем. И плакать, и плакать, и плакать мы будем. Мы знаем с тобою о чем. Стихотворение Николаю Молчанову. Взял неласковую, угрюмую, с бредом каторжным, с темной думою, с незажившей тоскою вдовьей, с непрошедшей старой любовью. Не на радость взял за себя, не по воле взял, а любя. Творческая зрелость приходит к поэтессе Бергольц в годы Великой Отечественной войны. В ноябре 1941 года ее с тяжело больным мужем Николаем должны были эвакуировать из Ленинграда. Но муж, несмотря на свою инвалидность, отправился на строительство укреплений Лужского рубежа. Ослаб, истощал и угас в январе 1942 года. И Ольга Федоровна осталась в осажденном городе. Она еще с августа 41-го стала трудиться на радио и почти ежедневно обращалась к мужеству жителей города. Ее негромкий певучий голос, в котором слились боль, сострадание и героизм защитников города, говорил правду о Ленинграде, ничего не сглаживая и не украшая. И вся страна знала, что Ленинград и в кольце блокады продолжает жить и бороться. Ольга Бергольц не только выступала на радио. Часто вместе с бригадой артистов она выбиралась на фронт, который проходил совсем рядом с городом. Читала свои стихи бойцам, защищавшим Ленинград. В это время Бергольц создала свои лучшие поэмы, посвященные защитникам города. «Февральский дневник», «Ленинградскую поэму» и «Памяти защитников», а также сборник стихов «Ленинградская тетрадь». 3 июня 1942 года Ольге Федоровне Бергольц вручили награду «Медаль за оборону Ленинграда». Однако с членами семьи поэтессы дело обстояло, мягко говоря, печально. Как уже упоминалось, еще до войны у нее умерли все три ребенка. Война же забрала и мужа Николая, который был центральной персоной в ее жизни. Другие члены семьи, поэтессы, три тети и бабушка, также умерли во время блокады. Еще в марте 1942 года формально за отказ стать осведомителем и шпионить за коллегами и пациентами госпиталя НКВД отправил в ссылку в Сибирь, в город Минусинск, Красноярского края, отца поэтессы. Ближе к концу блокады сестра Мария все-таки уговорила Ольгу эвакуироваться из Ленинграда в Москву. Стихотворение «Покуда небо сумрачное меркнет». Покуда небо сумрачное меркнет, мой дальний друг, прислушайся, поверь. Клянусь тебе, клянусь, что мы бессмертны, мы смертью попирающие смерть. Мы защищаем город наш любимый, все испытания поровну деля. Клянусь тебе, что мы неистребимы, за нами наша русская земля. Она могучая, она у нас большая. Припомни-ка простор ее сплошной, клянусь тебе, мы подвиг совершаем во имя всей земли своей родной. Мы, ленинградцы, ныне держим знамя. Мы родины передовой отряд. Весь шар земной сейчас следит за нами. Пароль и отзыв мира – Ленинград. Клянусь тебе, у нас не будет трусов. Мы закричим бегущему во след. Ты предал нас нацистам, ты не русский. И не оставим труса на земле. Клянусь тебе, мы страшно будем биться. Клянусь тебе, мы скоро победим. И даже смерть отступит, устрашится. И рухнет наземь остовом своим. Стихотворение «Ласточка». Сквозь года и радость, и невзгоды вечно будет мне сиять одна та весна 42-го года в осажденном городе весна. Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести, это означало «жду письма». Этот знак придумала блокада. Знали мы, что только самолет, только птица к нам до Ленинграда с милой-милой родиной дойдет. Сколько писем с той поры мне было. Отчего же кажется самой, что до ныне я не получила самое желанное письмо. Чтобы к жизни, вставшей за словами, к правде, влитой в каждую строку, с совестью припасть бы, как устами, в раскаленный полдень к роднику. Кто не написал его, не выслал? Счастье ли, победа ли, беда? Или друг, который не отыскан и не узнан мною навсегда? Или где-нибудь до ныне бродит то письмо желанное, как свет, ищет адрес мой и не находит, и, томясь, тоскует, где же ответ? Или близок день, и непременно в час большой душевной тишины я приму неслыханной, нетленной весть, идущую еще с войны. О, найди меня, гори со мною, ты давно обещанная мне, всем, что было, даже той смешною ласточкой в осаде на войне. Стихотворение «Я говорю с тобой под свист снарядов». Я говорю с тобой под свист снарядов. Угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой неукротимый ветер в мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза, бессонная ночь, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад. И если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут. И надо всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленное сердце, такое обещание даю. Я, горожанка, мать красноармейца, погибшего под стрельнею в бою. Мы будем драться с беззаветной силой, мы одолеем бешеных зверей. Мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей. Стихотворение «Третья зона. Дачный полустанок». Третья зона. Дачный полустанок. У перрона тихая сосна. Дым, туман, струна звенит в тумане, невидимкою звенит струна. Здесь шумел когда-то детский лагерь на веселых ситцевых полях. Всю в ромашках, в пионерских флагах, как тебя любила я, земля. Это фронт сегодня, сотня метров до того, кто смерть готовит мне. Но сегодня тихо, даже ветра нет совсем, легко звучат струне. И звенит, звенит струна в тумане, светлая, невидимая, пой, как ты плачешь, радуешься, манишь. Кто тебе поведал, что со мной? Мне сегодня радостно до боли, я сама не знаю отчего. Дышит сердце небывалой волей, силою расцвета своего. Знаю, смерти нет. Не подкрадется, не задушит медленно она, просто жизнь сверкнет и оборвется, точно песней полная струна. Как сегодня тихо здесь на фронте, вот среди развалин над трубой узкий месяц встал на горизонте, деревенский месяц молодой. Извини. Звенит струна в тумане, о великой радости моля. Всю в крови, в тяжелых ржавых ранах. Я люблю, люблю тебя, земля. В конце войны и сразу после нее Ольгой Бергольц были написаны такие литературные труды, как пьеса «Они жили в Ленинграде», в соавторстве с Георгием Макогоненко, которая была поставлена на сцене театра Александра Таирова. Пьеса «Твой путь», пьеса «У нас на земле» и киносценарий «Ленинградская симфония», снова в соавторстве с Георгием Макогоненко. 27 января 1945 года увидел свет радиофильм «900 дней», в котором использовались различные фрагменты звукозаписей, в том числе «Ленинградский метроном», отрывки из «Седьмой симфонии», объявления о тревоге и голоса людей, жителей города. Объединенные в одну запись. Ольга Бергольц, в числе прочих, трудилась над этим радиофильмом, читала там стихи. Несмотря на все заслуги, в конце мая 1945 года на 10-м пленуме Союза писателей СССР поэтесса Ольга Бергольц была подвергнута критике за то, что в своих стихах отражала тему страдания, связанную с голодом и бесчисленными бедствиями граждан осажденного города. На всю эту критику она ответила стихом. «И даже тем, кто все хотел бы сгладить, в зеркальной робкой памяти людей не дам забыть, как падал ленинградец на желтый снег пустынных площадей». После Великой Отечественной войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища, где покоится около полумиллиона ленинградцев, умерших во время ленинградской блокады и погибших в боях при защите города, были высечены слова именно Ольги Бергольц. «Здесь лежат ленинградцы, здесь горожане, мужчины, женщины, дети. Рядом с ними солдаты-красноармейцы. Всею жизнью своею они защищали тебя, Ленинград, колыбель революции. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто». Стихотворение «Встреча с победой» с сокращением. «Здравствуй! Сердцем, совестью, дыханием, всею жизнью говорю тебе, здравствуй, здравствуй, пробил час свидания, светозарный час в людской судьбе. Я 4 года самой гордой русской верой верил, любя, что дождусь живою или мертвой, все равно, но я дождусь тебя. Вот я дождалась тебя живою. Здравствуй! Что еще тебе сказать? Губы мне свело священным зноем, слезы опаляют мне глаза. Ты прекраснее, чем нам мечталось. Свет безмерный, слава, сила сил. Ты как день, когда земля рождалась, вся в заре, в сверкании светил. Ты цветением яблоневым белым осыпаешь землю с высоты. Ты отрадней песни колыбельной, полная надежды и мечты. Ты такая, ты пришла такая, ты дохнула в мир таким теплом. Нет, я слова для тебя не знаю. Ты победа, ты превыше слов». Стихотворение «Память». «Всей земною горечью и болью навсегда во мне останется жить. Не забуду, не скажу довольно, не устану бережно любить. В мире, счастьем, как росой омытым, буду щедрый, любящий, простой. Если ты не будешь позабыта, если ты останешься со мной». Стихотворение «Ну что ж, пусть будет так». «Отчаяния мало, скорби мало. О, поскорей отбыть проклятый срок. А ты своей любовью небывалой меня на жизнь и мужество обрек. Зачем? Зачем мне даже не баюкать, не пеленать ребенка твоего? Мне на земле всего желаний мука, и немота понятнее всего. Ничьих забот, ничьей любви не надо. Теперь одно всего нужнее мне. Над братской могилой Ленинграда в молчании стоять, оцепенев. И разве для меня победы будут? В чем утешение себе найду? Пускай меня оставят и забудут. Я буду жить одна, везде и всюду, в твоем последнем пасмурном бреду. Но ты хотел, чтоб я живых любила. Но ты хотел, чтоб я жила. Жила всей человеческой и женской силой, чтоб всю ее истратила дотла на песни, на пустячные желания, на страсть и ревность. Пусть придет другой, на радость, на тягчайшие страдания с единственной русской землей. Ну что ж, пусть будет так. В 1948 году в Москве выходит сборник поэзии Ольги Бергольц «Избранная» и книга «Говорит Ленинград» о труде поэтессы на радио в годы войны, а спустя 10 лет собрание сочинений в двух томах. В 1950 году Ольгой Федоровной написана героико-романтическая поэма о петроградских рабочих, строивших в 1918 году на Алтае город-коммуну Первороссийск, за которую в 1951 году она была удостоена государственной премии СССР. Также в начале 50-х годов вышел ее цикл стихов о Сталинграде. Третьим мужем поэтессы стал Георгий Макогоненко, сотрудник Ленинградского радиокомитета, профессор кафедры русской литературы Ленинградского государственного университета. Он был долгое время тайно влюблен в Ольгу, а в супружестве они состояли с 1949 по 1962 год. Новой ступенью в творчестве поэтессы Бергольц явилась прозаическая книга «Дневные звезды», увидевшая свет в 1959 году и позволяющая понять и почувствовать биографию века, судьбу поколения. По этой книге в 1968 году был снят одноименный фильм. В 1960-е и 70-е годы у Ольги Бергольц вышли поэтические сборники «Узел», лучшая, по ее собственному мнению, поэтическая книга, которую она посвятила мужу Николаю Молчанову, а также книги «Испытания» и «Память». После командировки в освобожденный Севастополь Ольга Бергольц создала трагедию «Верность», увидевшую свет в 1970 году. Стихотворение «Я никогда не напишу такого». Я никогда не напишу такого в той потрясенной, вещей немоте. Ко мне тогда само являлось слово в ногой и неподкупной чистоте. Уже готов позорить нашу славу, уже готов на мертвых клеветать, герой прописки и стандартных справок. Но на асфальте нашем след кровавый, не вышаркать его, не затоптать. Явный мир поэтесса Ольга Федоровна Бергольц покинула 13 ноября 1975 года в родном Ленинграде. Тело ее было похоронено, вопреки пожеланию, не на Пискаревском мемориальном кладбище, а на литераторских мостках кладбища Волковского. Памятник на могиле поэтессы появился только в 2005 году. Дневники, которые Ольга Бергольц вела много лет, при ее жизни опубликованы не были. А после смерти ее архив был конфискован властями и помещен в спецхран. Большинство не публиковавшегося ранее из наследия Бергольц вошло в третий том собрания ее сочинений, который был дополнительно издан в 1990 году. В 2015 году было объявлено о первом полном издании дневников поэтессы. Подготовкой издания занимался коллектив Российского государственного архива литературы и искусства, в котором с 1975 года хранился личный фонд поэтессы. В завершении выпуска передачи по творчеству Ольги Федоровны Бергольц прозвучит стихотворение «Родине». Все, что пошлешь, нежданную беду, свирепый искус, пламенное счастье, все вынесу и через все пройду, но не лишай доверия и участия. Как будто вновь забьют тогда окно щитом железным, сумрачным и ржавым. Вдруг в этом отчуждении неправом наступит смерть, вдруг станет все равно. Не искушай доверия моего, я сквозь темницу пронесла его, сквозь жалкое предательство друзей, сквозь смерть моих возлюбленных детей. Ни помыслом, ни делом не солгу, не искушай, я больше не могу. Изранила и душу опалила, лишила сна, почти свела с ума. Не отнимай хоть песенную силу, не отнимай, раскаешься сама. Не отнимай, чтоб горестный и славный твой путь воспеть, чтоб хоть в немой строке мне говорить с тобой, как равный с равной, на вольном и жестоком языке. Именем Ольги Бергольц названа улица в Невском районе и сквер во дворе дома номер 20 по набережной Черной речки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Также именем поэтессы названа улица в центре города Углича. Мемориальные доски Ольги Федоровне Бергольц установлены на здании бывшей школы в Богоявленском монастыре города Углича, где она училась с 1918 по 1921 год, и на доме номер 7 по улице Рубинштейна, где она жила. Также бронзовый барельеф ее памяти установлен при входе в дом радио. Еще один памятник Ольге Бергольц установлен во дворе Ленинградского областного колледжа культуры и искусства на улице Гороховой, дом 57А, где в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь. В 1994 году Ольге Федоровне Бергольц было присвоено звание «Почетный гражданин города Санкт-Петербурга». В 2010 году, к столетию со дня рождения поэтессы, Петербургский театр «Балтийский дом» поставил спектакль «Ольга. Запретный дневник». Режиссер Игорь Коняев. В главной роли Эра Зиганшина. 17 января 2013 года, к 70-летию прорыва блокады Ленинграда, в Санкт-Петербурге в школе номер 340 Невского района был открыт музей Ольги Бергольц. 16 мая 2015 года, в 105-ю годовщину со дня рождения поэтессы, в Палевском саду Невской стороны Петербурга был открыт памятник Ольге Бергольц. Кроме уже ранее упомянутой награды медали за оборону Ленинграда, Ольга Федоровна Бергольц была награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии».